Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Как это ни печально, но когда речь заходит о пищевой продукции, то и дело в памяти автоматически всплывает слово «фальсификат». Что интересно, история пищевой фальсификации не нова, и насчитывает она несколько тысяч лет. Они и знали, говорили и пытались с ней бороться еще в Древнем Риме. В те времена подделывали вино, средневековый хлеб, молоко и специи. Лабораторные секреты. Что касается дня сегодняшнего, подделки можно встретить практически везде. Фальсификации порой начинают злоупотреблять. Распознать фальшивку довольно тяжело, но вполне возможно, рассказывает начальник отдела вирусологии и молекулярной диагностики Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Кристина Дубинина. Все чаще и чаще специалистами испытательного центра Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории в ходе молекулярно-генетического исследования обнаруживаются несоответствия состава пищевой продукции. Например, в таких продуктах, как копченые и вареные колбасы, сосиски, сардельки, тушенки, как мясные, так и рыбные. Это происходит из-за замены более дорогих видов мяса и рыбы дешевыми и не указывается в составе на этикетке. Таким образом, происходит преднамеренная фальсификация. Такие действия, как правило, оборачиваются неприятностями для производителя. Документы по итогам лабораторного исследования передаются в Россельхознадзор для принятия мер в отношении производителя. С правовой точки зрения фальсификация продукции – это торговый обман. Но если сказать проще, это мошенничество. Предусмотрена ответственность, но не за факт фальсификации, а за введение потребителя в заблуждение. Сумма штрафа составляет от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Также наряду с преднамеренной фальсификацией существует такое понятие, как непреднамеренная контаминация, причиной возникновения которой может быть использование одной и той же производственной линии для приготовления продуктов из разных видов мяса. Подобные случаи характерны при несоблюдении принципа разнонаправленности потоков исходного сырья, а также плохой гигиенической обработки оборудования. Итак, основной признак фальсификации – это умышленное сокрытие информации о свойствах продукции, которые будут неочевидны обычному покупателю. Проще говоря, сознательный обман, мошенничество. Такое поведение производителя может навредить здоровью потребителей, ведь в состав нарушители могут добавлять опасные продукты, аллергены и даже ядовитые вещества. Именно поэтому покупателям так важно быть максимально внимательными, изучать упаковку и продукт, совершать покупки в проверенных магазинах. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.